глаза!» – ментально прокричал я, выдергивая чеку из паза. Выкрашенный в черный шар по удобной дуге пролетел разделяющее нас расстояние и шлепнулся в снег. Всего за мгновение до взрыва я упал в снег, закрывая уши руками и максимально сильно зажмурив глаза. Но даже через плотно сжатые веки мне показалось, что зажглась сверхновая и сверхяркая звезда. Глаза заболели так сильно, что захотелось застонать, а в ушах стоял столь мощный набат, будто я сунул голову в церковный колокол и по нему от души ударили кувалды. Подняться на ноги было сложно и пришлось мобилизовать все силы, но очнувшимся я оказался одним из первых, сразу же подхватывая лежащий в снегу автомат и, вихляя из стороны в сторону, подбежал к лежащим на снегу мечам, часть из отделения которых погибла под пулями, тогда как другая оставалась живой, но оглушенной до состояния невменяемости. Пользуясь моментом, я принялся быстро разоружать людей, стараясь откидывать их стволы в одну сторону, после чего просто пленить тех, кто остались в живых. Убивать своих не хотелось, а темные особенной кровожадностью не отличались, и если есть возможность взять пленников, то от них они никогда не откажутся. Пленниками для нас оказались 6 человек, двое из которых были легко ранены, а одного спасти можно было разве что целебной магией, но таковых замечено среди нашего отряда не было. Раненый меч был в полной, и из его бедра мощными толчками вытекала горячая кровь, дымящая на северном морозе. Я выхватил из кармана разгрузки новомодный турникет, так мной полюбившийся за время африканских кампаний, которым обхватил бедро выше страшной раны и принялся затягивать винт, надеясь, что маг сможет дожить до применения помощи и переживет это тяжелое ранение. «Отойди!» Приказ был настолько мощный, что игнорировать его я точно не мог, отшатнувшись в сторону сразу же, как только смог затянуть турникет и перекрыть кровотечение, заткнув рану дополнительно тампоном. Один из темных, который обозначился именем Сергей, а потому называемый мною не иначе, как тезка, подбежал к тяжелораненому, упав на колени в снег и стягивая с рук плотные перчатки. Не успели они коснуться снега, как темный обеими руками обхватил голову воина, после чего его тело, скованное болью, вытянулось в длинную струну. Миновала секунда, и каждая мышца начала сокращаться и расслабляться в мелкой тряске. Мужик раскрыл глаза, закатил зрачки внутрь черепа, и в его белки будто влили по шприцу чернил. Я отшатнулся назад, чувствуя, как исходящая от мага энергия изменяется, преобразуется во что-то неестественное. Из него будто вынули душу, перевернули, изрезали, вывернули наизнанку и вернули обратно в тело. Боец в одно мгновение затих, и кровотечение остановилось. Прошедшая по его телу магическая энергия протянулась по каждой жиле и вене, изменяя дух. Новообращенный темный отодвинул своего стоящего рядом товарища и встал подле него, вытянувшись в струнку по-армейски. В его глазах больше не читалось жизни, но и магической тварью его назвать точно было нельзя. Ему в руки сунули отобранный ранее автомат и один из мечей, наблюдавших за действием обращения, ярко выматерился, используя самые изощренные завихрения русского языка. С этим бронящимся человеком сложно было не согласиться. Мало того, что мы видели человека, который изменился в одночасье внешне, так и исходящая от него энергия была той, что человеческому уму познать было запрещено всей природой. Было ощущение, что магия эта происходила из самой глубины иномирья, и далеко не факт, что это не является правдой. Возвращаемся. Вся наша команда вместе с новоиспеченным неофитом двинулась в сторону запрятанного грузовика, отлично замаскированную на фоне заснеженного леса. В чем-чем, но эти северные партизаны были настоящими специалистами в области скрытности. Многие годы она вели сложную, практически диверсионную войну с куда более сильными противниками и смогли настолько прекрасно скрыть этот грузовик, что, не зная его расположение, то искать нечто подобное будет практически невозможно. Казалось, что старенький, повидавший виды Урал 375 показался будто из снежного сугроба. «Залезайте!» – коротко приказал я, направляя стволом автомата во внутренность кузова грузовика. Пленники сопротивляться не решили, да и возможностей как таковых у них сейчас не было. Пленили мы их очень быстро, с удивительной оперативностью, достойной отрядов спецназа внутренних сил. Мы успели обыскать противника досконально, лишив представителей магической группировки любых средств к умерщвлению себе подобных. Пусть рунические маги практически не имеют вообще никаких возможностей к использованию элементальной магии, но на их руки накинули не самые простые полицейские браслеты, а именно та их вариация, что напрочь блокирует выход заклинаний. Когда мы наконец разместились внутри крытого кузова, сделанного по принципу кунга, то я почувствовал несколько пар глаза, смотрящих прямиком на меня. Это точно были не мертвые глаза темных, а вполне себе живые глаза мечей. Бойцы, которые сейчас сидели скованные на сколоченных скамьях, прикрученных к полу толстыми болтами, чувствовали перед мной страх. Они, обладая магическими способностями, явно ощущали исходящую от меня энергию и понимали, что я не похож на остальных темных. Особенно сильно на это намекал надетый стальной панцирь, выкрашенный в белый цвет и покрытый предварительно рунными письменами. Подобную защиту использовали особенно часто среди отдела службы безопасности Академии мечей. Не самый удобный тип защиты, учитывая наличие куда более удобные, современные и легкие модели. Вот только большая часть современных моделей сильно проигрывали таким вот архаичным кирасам, которые значительно легче покрыть защитными рунами. Пленные мечи определенно не были лишены ума, а потому наверняка смогли сопоставить 2 и 2, поняв мою неприятную необычность. Я старался не подавать виду, уперевшись взглядом прямо в противоположную стену перед собой. Сейчас меня радовал тот факт, что все лицо скрывала черная непроницаемая балаклава, полностью сохраняющая мою конфиденциальность. Не будь у меня этого банального элемента зимней одежды, то уже сейчас меня бы полностью раскрыли. Даже сейчас сложно было внешне из себя строить лишенного эмоций темного, а уж по лицу меня вполне могли узнать с первого взгляда. В этом был виноват я сам, учитывая, что сильно прославился благодаря приключениям по захвату живого темного. «Говори, меч», — мысленно обратился ко мне командир отряда темных, едва только появилась в моей голове идея для общения. «Я же одного из ваших поймал. Может быть, люди смогли что-то выяснить и потому так активизировались? Быть может, что они нашли какой-то способ сражаться с вами или обнаруживать? Сомнительно. Мы многие годы старались изучить собственную природу, но все наши попытки были обречены на провал, несмотря на то, что самые древние из записей предтечей находятся в наших руках. Многие десятки лет научных изысканий обернулись исключительно неудачами. Среди нас ведь не только последние головорезы собрались, но и ученые люди, но даже им не удалось продвинуться в понимании знания древних. Быть может, что они никогда и не будут нам доступны, так что уж говорить о людях за куполом. У них нет тех объемов информации, которая даст им провести удачные научные изыскания. А вы до сих пор ощущаете его? Нет. Мы способны ощущать таких же, как мы, либо внутри купола, либо на близком расстоянии. Здесь у нас есть возможность общаться быстро, практически моментально переправляя все нужные объемы информации на многие километры, но за поясом Белова такие возможности нам недоступны. Мы не имеем никакого представления о его судьбе. Я применил все свои силы, чтобы лицо не приобрело задумчивый вид. Складывалось ощущение, что в возможном апокалипсисе важность моей фигуры с каждым днем только продолжает увеличиваться. Мало того, что мне первому удалось поймать темного, дав шанс на полное изучение темных, но и чуть не уничтожил этот мир, вобрав в себя энергию своеобразного аккумулятора пояса Белова. Это мне не нравилось в крайней степени, и почему-то сразу возникло ощущение, что если темные так быстро переводят бывших людей в свои ряды, то почему я не смогу стать их очередной жертвой? Что мешает одному из них схватить меня сзади, а другому взяться руками за голову? В сущности, совсем ничего. Поймав себя на этой мысли, я машинально проверил кобуру с находящимся внутри пистолетом. Захотелось почувствовать себя в полной безопасности, чего нельзя было добиться в окружении прожженных и измененных магией людей. Страх схватил меня за причинное место неожиданно. Я попытался не подавать виду, понимая, что на меня сейчас устремлено несколько пар глаз, которые очень легко раскусят мою личину, а выделяться на фоне остальных темных точно было нельзя. Мне моментом захотелось назвать себя последним идиотом, который не руководствовался мозгами, направляясь на эту откровенно идиотскую операцию за границей обжитого мира. Нужно же было быть полностью безмозглым человеком, чтобы поверить словам человека, который уверяет меня в наличии смертельной болезни магического характера, который не предоставил мне абсолютно никаких доказательств. Лучше было бы хоть как-то проверить факты, узнать что-то у других магов, но ведь нет, просто взял и сунулся в такой зад, из которого выбраться будет очень проблематично. Успокоиться удалось все так же быстро. Какой смысл психовать, Если проблемы начались уже сейчас и исправить ничего в прошлом не получится, нужно будет просто сесть в один момент и провести мозговой штурм, чтобы окончательно разобраться в нынешней ситуации, а это будет очень непросто. Могли ли мне врать темные? Очень даже может быть, поскольку их проклятое объединение явно имеет свои причины оставить меня по эту сторону пояса Белова. Так что придется разбираться и очень даже может быть, что результат размышлений мне сильно не понравится. Сейчас лучше просто заткнуться и не рисковать своей шкурой. Глава 12. Я видел цветок. Он был красивый, как лондонский пожар, и столь же ужасный. Он расцвел в передней части кабины, взрывной волной ударив в грудь и жаром опалив кончики бровей. Морда машины накренилась вперед, а затем я полетел, стремительно, молниеносно, практически не дыша, слыша, как летят мне вслед детонирующие боеприпасы. Снег смягчил падение, я успел сгруппироваться, но не спрятаться от веера стеганувших по спине осколков. Сегмент керасы на спине защитил, уберег позвоночник и лопатки, но в голове звенело набатом. Пара крупных осколков ударила в голову. Шлем смог выдержать, но остаточная мощь все равно ударила по черепу. Едва не контузила, но и это не смогло помочь мне. Встать быстро не получалось. Приходилось валяться в мгновенно почерневшем от дыма снегу, затыкать уши ладонями и беззвучно кричать. Хотя, я мог кричать и вполне громко, но услышать этого не мог. Когда сознание хоть немного оклемалось, а звон поутих, я зашарил вокруг руками, силясь отыскать автомат, но его просто не было. Единственное, что осталось из вооружения, так это пистолет в полимерной кобуре на поясе. Его-то я и выхватил быстрым движением, целясь непонятно в кого. Врага вокруг не было, не было даже намека на его присутствие, если не смотреть на горящий остов грузовика, из внутренности которого до сих пор летели детонировавшие боеприпасы. Рядом лежало сразу несколько тел, одно свисало из кузова, а двое темных навсегда остались внутри исчезнувшей после взрыва кабины. Никого их живых сейчас вокруг не было, если не считать мгновенно появившихся над головой летучих падальщиков, которых сегодня ждет очень плотный обед. Помятуя о военной науке, что пуля дура, а штык умный молодец, я постарался отползти подальше, справедливо решив отыскать свой автомат позже. Не хотелось мне получить случайную маслину даже не в бою, а просто от разрывающегося в огне боекомплекта. Бежать по глубокому снегу было неудобно, до ближайшего лесочка было не меньше сотни метров, но частые хлопки и свист подгоняли меня перемещаться активнее. Углубившись внутрь леса на десяток метров, я скользнул под ближайшее дерево и постарался максимально за ним спрятаться, уменьшая зону поражения. Все же, далеко не зря по военной науке всегда настоятельно рекомендовали прятаться за деревом лежа. Канонада не успокаивалась больше минуты, и все это время я аккуратно ощупывал тело, прекрасно понимая, что после выброса адреналина могу и не чувствовать боли. Ранений, к моему счастью, не было, но вот ремень автомата перебил осколком, оставившим на панцире глубокую вмятину, едва не дошедшую до состояния пробития. Примерно через 5 секунд после того, как я сиганул под дерево, последовала целая серия более мелких. Я услышал до боли знакомый и неприятный свист летящих мин, а потому постарался вжаться в дерево, срастись с землей и вовсе принять состояние мелкой точки в пространстве. Били умело, точно и явно зная, что вообще собираются поразить. Я лихорадочно пытался сообразить, что же за миномет способен посылать такие снаряды на подобное расстояние, ведь мы были километрах в 40 от границы пояса Белова. Даже тот же дальнобойный тюльпан не способен даже близко заслать мину на такое громадное расстояние. По сути, кто-то просто умудрился заслать такие снаряды на недосягаемое для подобной артиллерии расстояние. Или они были ближе, тогда километров 10 и не больше, если бить из 2 по 11. Но и то такая точность засылания снарядов будет на грани фантастики. Получается, что враг был ближе. Они точно знали, где мы находимся, ведь и дополнительный обстрел минами лег так кучно, что ни один из 5 снарядов не лег дальше 10 метров вокруг машины, засеяв округу осколками с поразительной щедростью, посрезавшей ветки со многих деревьев. В любом случае, как бы оно там ни было, били явно зная свою цель. Выходит, что либо в округе находится грамотный корректировщик, указавший расчету необходимую точку, либо у них есть какая-то метка. Нужно было спасаться и делать это быстро, желательно разжившись чем-то крупнее пистолета. С моей гюрзой только если от здешних крыс отбиваться, и то не с самой высокой эффективностью. Где взять оружие? Ответ вполне очевиден, но уж очень сильно мне не хочется соваться под хаотичные выстрелы, до сих пор издающиеся от активно горящей и чадящей дымом машины. Однако, деваться некуда. Если люди с южной стороны били по какой-то метке, то вполне может прилететь еще один залп исключительно в качестве контрольного. Если же был наблюдатель, то на меня могут и не пожалеть весьма недешевых боеприпасов. Дело было нечего, и я быстро побежал к ближайшему из лежащих у машины тел, в надежде сорвать с него разгрузку и заполучить оружие. Добежать удалось в безопасности, и я улегся за трупом, используя остывающее тело в качестве случайного бруствера. Рядом уже лежал укорот без каких-либо новоделов и улучшений. Однако, как бы его ни хаяли, но автомат вполне самодостаточный, а мне уж точно сойдет. С трупом темного пришлось поработать ножом. Снимать разгрузку не было времени, как и перекладывать магазины в свою разгрузку, а потому я просто несколько раз резанул ножом и стянул ремни, забирая их с собой, как и автомат. Как только трофеи были получены, то я со скоростью метеора рванул в окружающий эту большую поляну лес, сетуя на то, что у темных нет патронов с серебром. Им-то монстры были не страшны, ведь эти измененные магией люди не подвергались нападению тварей по неизвестной мне причине, чего нельзя было сказать обо мне. Сражаться с монстрами без серебра практически бессмысленно, а из такового оружия у меня оставался только лишь небольшой нож, скованный на манер самой обычной финки, но из серебра не самого лучшего качества. Уже спрятавшись в лесу, я решился осмотреть свои трофеи. Они были не самыми большими, ведь темные рассчитывали на длительную схватку, из-за чего получилось только 6 магазинов в подсумках на старой советской РПС и еще один примкнутый. К ним добавлялось 2 лимонки, и на этом нехитрый скарб заканчивался окончательно. Нужно было двигаться и делать это быстро. Я имел примерное представление о том, куда нужно двигаться, чтобы выбраться в нужное направление и сблизиться с поясом Белова, но чтобы сбежать туда, то нужно было преодолеть не меньше 40 километров по полностью незнакомой местности, которая вдобавок не только покрыта громадным слоем снега, но еще и населена многочисленными тварями, среди которых очень много тех, кто полностью не откажется перекусить моим мясцом, чего мне, очевидно, очень не хочется. В противном случае есть вариант добраться до ближайшего из фортов темных. Неизвестно, как они отреагируют на полную аннигиляцию одного из своих отрядов и не посчитают ли, что частично виноват в ней именно я. Конечно, если верить их словам, то убивать меня будет просто-напросто невыгодно. Но есть очень много вариантов, как сделать человеческую жизнь лучше, не лишая его жизни. Сколько мне добираться до этого укрепленного лагеря? Если постараться, то есть возможность справиться примерно за 3 часа очень осторожного хода, если двигаться по прямой. Там можно будет разжиться куда более удобным снаряжением и даже решать, что делать. Выходит, что если люди с южной стороны придумали каким-то образом бить прямо через пояс Белова с такой адской точностью, то свободные для передвижения земли сокращаться будут еще сильнее. Вот и выходит, что темных смогут с относительной легкостью постепенно отодвигать темных все дальше и дальше на север. Решено было принято сразу, и я двинулся дальше на север, понимая, что нужно добраться до тех земель как можно быстрее. У меня сейчас не было вообще никаких запасов еды, и если воду можно пополнять при помощи валяющегося тут и там многочисленного чистого снега, то вот с остальным будет значительно сложнее. До вечера было еще очень и очень долго, но север был слишком сложным местом, чтобы строить для него столь далеко идущие планы. Первые пару километров мне удалось преодолеть с относительной легкостью. Сил было еще много, и даже глубокий снег не мешал столь сильно, чтобы сдерживать мой напор. Однако вот затем я почувствовал преследование. Это были определенно не люди, но что-то хотя бы частично разумное. Оно двигалось на большом отдалении, будто выслеживая меня прямо по магическому следу, но вообще не попадало на глаза. Хотя, зачем вообще тогда даже пытаться попадаться на глаза, если можно всегда почувствовать, где я располагаюсь? Вместе с появившимся неизвестным преследователем, начало портиться еще и погода. Чистые до этого небеса быстро покрывались плотным облачным слоем, все больше и больше извергающим многочисленные крупные снежинки. Ухудшение погоды стало крайне стремительным, и двигаться становилось намного сложнее. Мало того, что поднявшийся страшный ветер настолько сильно разгонял снежинки, что они едва ли не резали лицо, так еще и вой снижал всякие возможности вменяемо слышать. Нужно было искать укрытие. Слишком легко в таких условиях можно было потеряться, А уж это грозило мне практически неминуемой смертью. В полном отсутствии вменяемых способов ориентирования в густых северных лесах, слишком сложно было бы вновь выйти на нужный маршрут. В один момент мне даже показалось, что кости начинают промерзать от лютого холода. Захотелось просто взять и прыгнуть прямо в костер, чтобы согреться, но приходилось продолжать идти, высоко поднимая ноги в вязкой снежной субстанции. Преследователь же не приближался, продолжая держаться на почтительном расстоянии, но страху нагонял изрядно. Похоже, что меня просто сейчас загоняли, заставляли устать и потом нападут, когда меня окончательно покинут силы. Такой исход событий был значительно неприятнее, чем самый простой открытый бой. В таком случае можно было бы увидеть врага, как такового и показать все свои способности. В тот момент мне даже показалось, что судьба издевается над мной, ведь не было никакого намека на хоть какое-то укрытие, тогда как погода продолжала усиливать свое давление, но затем в земле показался проем. Самый обычный, простой проем, соваться в который могло бы быть крайне опасно, но в сложившейся ситуации найти что-то лучшее было бы практически невозможно, а потому я поспешил туда, видя в этой подземной дыре настоящее спасение. Внутри меня мог встретить целый выводок тварей, которые бы всего за несколько секунд разорвали меня в маленькие кровавые клочки. Однако, делать было нечего, и я деволенью щучкой прыгнул внутрь пещеры, готовясь открыть огонь во всякого, кто окажется в поле моего зрения. Вот только этого не понадобилось, ведь она была полностью необитаемой. Когда мои уши перестали терзать страшные ветровые завывания, а тело не продувал достойный Таймыра ветер, то стало значительно лучше. Из-за сильного холода мои движения сильно замедлялись, как и реакция с движениями мысли внутри черепушки. Единственной проблемой, с которой я столкнулся, было полное отсутствие освещения, а потому я произнес быстрое и легкое заклинание, заставившее из рук сорваться небольшой световой шар, поднявшийся над моей головой и едва не подписавший остатком храбрости смертный приговор. Практически сразу стало понятно, почему пещера была незаселенной. Эта пещера служила не просто местом обиталища страшного существа, но и его столовой, заваленной целой грудой побелевших от времени костей. Судя по количеству этих самых костей, которые из-за холода не отдавали непередаваемой вонью гниения плоти, тварь здесь была отнюдь не из слабых и способных завалить нечто, чей череп отдаленно напоминал титанических размеров зубра. За поясом Белова же вовсе не существовало тварей, не способных оказать хоть какое-то сопротивление, а потому по позвоночнику пробежался табун холодных мурашек. Рука машинально потянулась к гранатному подсумку, откуда торчала верхушка ребристой лимонки. Было понятно, что без достаточного количества серебра хоть что-то противостоять монстру мне будет крайне сложного. Сейчас у меня не было достаточного количества мощных амулетов с собой, чтобы стать большой опасностью для твари, которая наверняка была невосприимчива к самому обычному свинцу с остальным сердечником. С уст сорвалось ругательство, когда я почувствовал приближение твари. Несмотря на все усиливающуюся метель, оно продолжало идти степенно, не сбавляя скорости. Сейчас существо было на расстоянии в пару сотен метров и очень быстро приближалось. Оно чувствовало исходящий из меня страх, что было неудивительно, ведь рука с зажатой гранатой тряслась не по-детски. Оставалось только принять бой. Когда тварь появилась в светлом проеме уходящей под землю пещеры, то скоба от гранаты с щелчком отлетела в сторону, тогда как сам чугунный снаряд уже устремился в сторону входа. Метать гранаты внутри помещения с каменными стенами было смертельно опасно, ведь осколки, как известно, отлетают от стен, сохраняя достаточную энергию, чтобы поразить незадачливого гренадера. Вот только выхода у меня не было никакого. Цветок разрыва расцвел прямо под ногами монстра. От такого разрыва любое нормальное существо бы откинуло лапы, однако тварь лишь пошатнулась, приняв в себя громадное число осколков. Оно опешило всего на несколько мгновений, после чего я, не поднимая автомата к плечу, нажал на спуск. Пули вырывались из ствола, выпуская яркие пороховые всполохи. Со свистом они пролетали разделяющие нас пространство, врезая в тело монстра, с каждым мгновением лишь повышая вопящий внутри ужас. Впервые я был в ситуации, когда ничего не мог сделать, а этот человекоподобный монстр продолжал двигаться вперед, невзирая на все наносимые повреждения. Сухой щелчок ударника вызвал в голове взрыв. Это был не страх, а мощнейший всплеск энергии, пробежавшийся по внутренностям организма с такой скоростью, что я не успел этого осознать даже близко. Магия захлестнула мой организм, сшибающий все инстинкты волною, дающий понять, что раз бежать некуда, то придется рвать врага. Нож выскользнул из ножен, овеянный обжигающим руку холодом. С таким маленьким куском серебра я и бросился в атаку, сорвавшись с места молнией. Существо выбросило вперед длинную руку, попытавшись ударить меня в голову, но обостренные рефлексы были на высоте. Я никогда раньше не чувствовал себя настолько легко. Каждое движение, каждое сокращение мышцы ощущалось так четко, будто я рассматривал эти ощущения через микроскоп. Монстр отшатнулся назад, попытавшись увернуться от выпада ножом так стремительно, что обычный человек попросту не смог бы даже заметить, но напитавшая меня магия была слишком сильной. Каждое мгновение сила кипела с еще большей интенсивностью в левой руке, пустой от оружия, превратилась в сплошной огненный шар, несмотря на полное отсутствие магических амулетов. Это ощущение было мне неизвестным, но настолько приятным, что вызывало у меня сильнейшую эйфорию. Казалось, что меня просто переполняет счастье, сбивающее моего врага с боевого настроя. Всего секундой клинок врезался в грудь твари. Серебро легко рассекло его плоть в одно мгновение, и невероятно легким движением руки я взмахнул вверх. Кровь брызнула во все стороны, и в следующее мгновение окутанный огнем кулак врезался в разинутую в крике пасть монстра. Всего секунда, и она разорвалась на многочисленные кровавые осколки, залившие вообще все вокруг. Тулово твари пару секунд стояло на месте обезглавленное, но затем повалилось на холодную землю. Меня сильно трясло от переполняющей меня силы, но чем дольше оно меня распирало, тем сложнее было с каждой секундой контролировать сознание. Оно уходило куда-то далеко, улетая в космос, отправляя меня в непроглядное небытие. Глава 13. Лежи, не рыпайся, иначе свинцом накормлю. Приказ застал меня врасплох. События последнего дня казались мне чем-то сказочным, а потому я не сразу понял, где нахожусь и в каком состоянии, но два смотрящих на меня ствола автомата явственно указывали на то, что лучше мне действительно не двигаться. Мне вовсе хотелось бы полежать здесь пару суток, желательно при этом вообще не двигаться. В автоматах отлично угадывались самые обычные АК-74М, которых за глаза хватит для того, чтобы уничтожить меня меньше, чем за секунду. Пусть сознание не успело до самого конца прийти в себя, но мне удалось отметить, что взявшие меня на прицел люди вполне себе обладают эмоциями. Выходит, что это были явно не темные, и становилось куда более непонятно, что вообще сейчас происходит. Быть может, что эти самые люди сейчас переполнят количество свинца в моем организме и не будет совсем никак церемониться. Хотя, легко бы сейчас могли расстрелять в тот момент, пока я оставался в бессознанке. Впрочем, кто знает, что творится в голове у человека, который решился забраться на север, куда стараются не соваться вменяемые люди. Ребят, вы чьи будете? Если мечи, то и без пальбы обойтись можем. Не зря природа человеку дала язык. Голос был сухим и хриплым настолько, будто я последние несколько лет только и делал, что предавался курению и распитию самых дрянных спиртных напитков. В горле было ощущение, что внутрь засыпали большое количество песка крупной фракции и несколько раз провели его по стенкам, отчего пить хотелось просто ужасно. Однако складывалось ощущение, что взявшие меня на прицел люди определенно не хотели давать мне воды, а потому я просто продолжал лежать, подняв руки. Не сказать, чтобы я отлично себя чувствовал на прицеле двух автоматов, но большого выбора у меня определенно не было. Я свел взгляд в сторону и заметил, что вчерашняя схватка определенно не являлась продуктом моей бурной фантазии, поскольку тело монстра валялось всего в нескольких шагах от меня. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы вспомнить, кого же мне напоминает эта тварь, и только потом стало понятно, что это явно родственник того монстра, которого мы с большой тяжестью укладывали в рабочем поселке вместе с целым отделением мечей. Вот и странно, что тогда нам пришлось потратить приличное число сил, чтобы уничтожить всего одно существо, а сейчас мне удалось это сделать в одиночку. «Белый он явно из наших», — сказал один из целящихся в меня бойцов. «От него наши энергии веют и амулеты рунные. Он мне даже кого-то напоминает». Поддакнул ему второй из держащих меня на прицеле, то ли в телеке по новостям где-то видел, то ли в газетах, не пойму. Я продолжал молчать, но после нарушения молчания со стороны моих пленителей, сразу стало понятно, кто в их отряде является командиром. Это был мужчина, чья внешность отсылала явно куда-то к глубокой Сибири. Командир был весьма невысокого роста, если даже не сказать, что очень скромного, но всем своим внешним видом указывал, что мягкость характера была ему сильно чужда. «Вижу», — ответил Белый, крутя в руке кинжал, по форме которого стало ясно, что он принадлежит к якутскому народу, ты же Сергей Перов, я правильно помню. Попить бы дали для начала. Мое скромное желание было исполнено. Один из мечей продолжал держать меня на прицеле своего автомата, тогда как его товарищ стянул с пояса флягу, свинтил крышку и приложил мне горлышко к губам. Живительная жидкость полилась по пищеводу, принося приятный внутренний холодок и облегчение. Сразу захотелось жить и даже поговорить я был не против. Да, я Перо. Что случилось с экспедицией? Сразу перешел к сути якут, подбрасывая на ладони свой нож. Уничтожены темными. Дирижабль сбитый, отряд практически полностью уничтожен. Мне удалось спрятаться и сбежать. Где все остальные? Погибли. Сейчас я был не готов говорить правду, учитывая, что не совсем понимаю намерения этого отряда. Было странно, что мечи вообще решили заслать сюда уже не первую разведывательную группу. К тому же, эти смогли неизвестным образом забраться на такую дистанцию. Хотя, по виду этих бойцов нельзя было сказать о том, что для них путешествие стало легкой прогулкой, ведь у половины из них снаряжение было значительно потрепано. И сейчас ты мне на полной серьезности заявляешь о том, что все это время выживал за поясом Белова в одиночку. Да, Белый вел разговор, смотря куда-то сквозь меня. Это четко прослеживалось в его взгляде, устремленным куда угодно, но точно не мне в глаза. Его явно заботило нечто другое, отвлеченное от моей личности, что позволило мне осмотреть своих новоприобретенных товарищей. Все были запыхавшимися, а их фигуры можно было рассмотреть только лишь при помощи опускающегося на землю заката, отчего свет приобретал ярко-красную окраску. В таком освещении Белый, крутящий между пальцев свой нож, казался мне сошедшим со страниц графического романа маньяком. Судя по внешнему виду мечей, можно было сделать вывод, что недавно они прошли через передрягу и явно не без потерь. Насколько мне было известно, а в этой структуре я провел достаточно времени, Академия мечей никогда не отправляла в бой отряды, численность которых была меньше 5 человек. Все же, этого было достаточно, чтобы заполнить все необходимые в бою роли, включая сапера, снайпера, радиста, медика и командира. Впрочем, такие малые группы использовались исключительно в рамках очень скрытных миссий не самой глубокой разведки, либо же в качестве своеобразной диверсионно-разведывательной группы. Могли ли они быть ими? Очень даже может быть, но даже так не хватало целого человека. Погиб в бою, вероятно, вы в бой вступили. Наконец решился я разорвать наступившую тишину, смотря поочередно на всех стоящих под сводами пещеры. Да, на Скорняка нарвались, неожиданно ответил один из автоматчиков, который, судя по медленно опустившемуся вниз стволу автомата, перестал видеть во мне хоть какую-то опасность. Троих наших в лоскуты задрал. Мы его вроде как забить смогли, но утверждать не стану. Я немного решился углубиться в свои воспоминания, силясь вспомнить, что это за монстр. Из памяти смог вырваться только образ человекоподобной твари, которая при помощи своих длинных когтей могла спустить шкуру со всего живого. При этом существо сильно отличалось своей подвижностью и неимоверной скоростью. Да уж, у парней явно выдалась не самая приятная встреча. А задача-то у вас какая? Решил я развивать свое словесное наступление, чувствуя, как понемногу начинает оттаивать подозрение в мою сторону. Орудия наводить. Мы рунные пушки к границе подтащили. Бьет так точно, что комару осколком хер отсечь можно. Автоматчик хохотнул и, не дожидаясь команды, наконец убрал оружие, закинув автомат за спину и потянув из-под сумка разгрузки мягкую сигаретную пушку. 50 километров достает, и это не самая мощная наша вариация. От удивления я присвистнул. Разговоры об рунных артиллерийских орудиях шли настолько давно и долго, что стали едва ли не легендой, в которую верили даже многие из старых членов Академии мечей. Поговаривали, что такая магическая вундерваффе была ничем иным, как выдуманным и несуществующим вооружением, которым наша группировка пыталась просто напугать своих противников. Дескать, слишком сложно настолько увеличить боевые характеристики ствольной артиллерии, чтобы они доставали на сверхдальние дистанции, а вот нате распишитесь. Мечи решили достать из рукава серьезный козырь, вновь демонстрируя крайне богатые запасы всяческого вооружения, которые, судя по всему, были очень и очень приличное количество. Они вы недавно по грузовику арту навели? Мужчины удивленно переглянулись и посмотрели на меня четырьмя парами глаз. Великим знатоком человеческого поведения я себя назвать определенно не мог, но сейчас был готов дать руку на отсечение, что попал в цель. Похоже, что мне нельзя было об этом знать, пусть меня и разрывал интерес на тему того, как они передавали информацию в полном отсутствии возможности применять технологии, основанные на электричестве. «А ты откуда знаешь?» – прищурился Белый, вновь с большим подозрением смотря на меня, стал свидетелем. «Я сам едва там чуть не помер. Только вот вы не только темных попереубивали, но еще и наших, но их уже не вернешь, а нам лучше постараться свалить обратно на юг. В последнее время темные уж слишком сильно активизировались. Боюсь, что если не свалим сейчас, то завтра может стать слишком поздно. Мы сделали слишком мало, чтобы начинать возвращаться», — сразу ответил мне якут, разворачивая заламинированный лист, на котором можно было рассмотреть примерную топографическую карту местности. Возникшую у меня в голове мысль я моментально озвучил мужчинам, намекая на возможность атаковать один немаловажный объект их временного противника. Белому такой вариант понравился куда больше, чем моя предыдущая идея по моментальному отступлению на юг. Зачем мне вновь было менять сторону, когда темные предлагают относительно неплохие возможности для жизни, учитывая обещание сохранить жизнь не только мне дорогому и любимому, но и ведьме, бросать которую мне, откровенно говоря, не хочется. Все же, мне до сих пор было сложно окончательно поверить полковнику. Страшно было представить, что я могу стать причиной частичного уничтожения сразу двух миров со всем его населением. План разрабатывали прямо на ходу. У меня было не столь много информации о расположении сил хранителей Севера на их форпостах, но примерная численность гарнизонов была известна. Учитывая, что темные в своей стратегии обороны всегда рассчитывали исключительно на древние замки, они не столь сильно хорошо подходили для современных условий войны, но дополненные современным вооружением они представляли из себя значительную проблему для атакующих. Как оказалось, мечи действительно представляли из себя отлично подготовленную ДРГ, оснащенную улучшенным рунами снаряжением. Не знаю, какой мастер догадался сделать так, но даже мухами и шмелями группа Белого была вооружена. Гранатометы не из самых новых, но весьма и весьма смертоносные в руках умелого воина. К тому же, учитывая количество разнообразной бронетехники, которая имеется на вооружении всяческих подразделений темных, наличие одноразовых реактивных пехотных огнеметов очень даже приветствовалось. Мне удалось несколько раз лицезреть эффективность такого вооружения в Африке. Боевики не были оснащены большим количеством хоть какой-то бронетехники, но та, что встречалась, начинала очень ярко гореть от правильного попадания. Во время разработки примерного плана в памяти моментально всплыл образ Сократа. Мы с ним были в разных подразделениях, но лучшего гранатометчика в своей жизни мне встретить так и не удалось. Этот внешне щуплый и интеллигентный парень засылал снаряды с такой точностью из гранатометов, что скрыться можно было разве что в подземном бункере. Сократу было плевать на то, где происходит сражение, чем вооружен враг и соотношение сил, он просто снайперски запускал гранаты, попадая даже в узкие щели дотов. До мастерства этого наемника мне было очень далеко, но тренировки в рядах музыкантов точно не проходили даром. Все навыки, которые мне удалось наработать под присмотром опытных инструкторов там, въедались в мозговую подкорку навечно. Потому мне и выдали один из шмелей, наказав стрелять только по приказу. Подобраться к замку удалось лишь только на расстоянии в пару сотен метров. Кем бы ни были темные, но под руководством полковника они точно не забывали о премудрости ратного ремесла, из-за чего вокруг их позиций в радиусе 200 метров полностью отсутствовали даже малейшие намеки на растительность, способную скрыть гипотетического противника. Вылезать на открытое пространство из планады дураков не было, а потому наш отряд спрятался на опушке леса, приготовившись атаковать темных в ближайший подходящий момент. Вот только и попасть с 200 метров по коробочке того же БТР задачей было не самой тривиальной. Располагая трубу реактивного огнемета за спиной, я раздумывал о том, почему же не рассказал мечам о действительном положении дел, ведь в голове у меня сейчас хранятся настолько важные данные, что они могут как отменить грядущую операцию по захвату пространства за поясом Белова, так и ускорить ее в разы. С одной стороны, это наверняка бы позволило в крайне сжатые сроки выбраться на юг, где территория значительно более дружелюбна по отношению к нам и не грозит сиюминутным уничтожением. Вот только, если чуть больше углубиться в тему, то могу ли я доверять этим людям? О группе Белого я слышал лишь только краем уха, с ним раньше лично знаком не был. Кто он, о чем думает и по каким причинам действует, мне было неизвестно. Быть может, что получив от меня информацию, он первым делом только и сделает, что шлепнет меня на месте, а сам пойдет выслуживаться перед начальством. Таких людей вагон и маленькая тележка, так что лучше лишний раз перестраховаться и донести до командования эту информацию лично. Хотя, вот кому вообще передавать информацию, кому я могу доверяться из мечей, что имеют хоть какую-то силу, разве что Норт или Твен. Первый, ввиду своего не самого высокого положения, внутри группировки решает не столь много, чтобы значительно повлиять на далеко идущие планы, только если не сможет склонить на свою сторону и других командиров отделений, чтобы общими усилиями повлиять на будущее. Что же до Твена, то этот примечательный усач решает значительно больше. Пусть общение с ним у меня было значительно меньше, но даже так было мне понятно, что человек он здравых нравов и достаточно рассудительный, чтобы не только разумно управлять всем боевым крылом. Он обладает достаточным личным авторитетом перед своими подчиненными, а потому без его слова многие отряды могут не двинуться с места даже при условии поступившего сверху приказа. Похоже, что усач есть единственный человек, к которому мне стоит обратиться. Меня он лично знает, благо несколько удачных заслуг за мною числится, так что может и выслушать. Только вот как сделать так, чтобы меня в первую очередь доставили именно в родную группу, а не перехватил кто-то из чекистов или личных телохранителей президента. Учитывая, что та же самая СБГ обладает невероятным влиянием, то проблемы могут возникнуть ровно в тот момент, когда я войду в гипотетическую зону поражения самой обычной ствольной артиллерии. Очень возможно, что с исчезновением Цепелина, Новоруссия решилась на проведение полновесной военной операции за поясом Белого, привлекая к ней имеющиеся у них приличные силы и всяческое тяжелое вооружение. Если мое предположение оправдается и началось рисковое вторжение на север, то опасения полковника или того, кем он стал, могут свершиться. В таком случае, мне необходимо в кратчайшие сроки встретиться с Твином и попросить его притормозить продвижение на север, ссылаясь на имеющуюся важную информацию об опасности этих действий. Получится, черт его знает, но придется попытаться. Слишком много вопросов, а вот ответа нет ни единого. Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления. Сначала надо захватить транспорт, а уж потом, как говорится, будем посмотреть. Глава 14. В морозных северных снегах нам пришлось пару часов с нашего появления и до появления целого конвоя из движущихся машин. К тому моменту я уже начал замерзать, но от количества приближающихся магов мне моментально стало дурно. Ехало сразу несколько машин в составе конвоя, часть из которых определенно было получено в качестве трофеев. Слишком сложно было не узнать знакомое обозначение на борту идущего впереди тигра в виде двух скрещенных мечей, выведенных белой краской. При этом у темных явно было большое количество пленников, среди которых маги являлись серьезной частью. Колонна машин состояла из двух тентованных Уралов, внутри которых перевозились пленники, одного еще советского газона, трофейного тигра и еще одного козла, внутри которого, убрав заднее сиденье, смонтировали вертлюгу с пулеметом. Вполне себе рядовой конвой, подобие которых можно было легко встретить в разнообразных землях и на мире. Похоже, что эта моторизированная колонна чувствовала себя просто отлично. Их можно было понять, учитывая, что их ближайшая база располагалась всего в паре километров, а до фронтовой линии были несколько десятков тысяч метров. На их месте мне бы тоже хотелось расслабиться, после прошедшего боя, а он, судя по количеству имеющихся пленников, был весьма и весьма жарким. Каков был наш план, учитывая, что враг может в крайне сжатые сроки подвести подкрепление? Как минимум завладеть вражеским транспортом и, что крайне желательно, освободить пленников и вернуть их на родную землю. Сейчас было откровенно плевать на значительные различия между нашими группировками. Потому-то было решено изначально уничтожить боевые машины. Моментально вспоминая все полученные в лагерях навыки, я накинул толстую трубу реактивного огнемета, готовясь выпустить жаждущую разрыва гранату в сторону медленно двигающегося транспорта. Дорог здесь не существовало как понятия, а потому темные особенно сильно не разгонялись, предпочитая двигаться размеренно, но без лишнего риска. Потому-то, с такой небольшой дистанции и с малым упреждением попасть было плевым делом. Бей. Приказ короткий, но понятный. Мне хватило всего мгновения, чтобы нажать на кнопку мухи. Секунда, и граната полетела вперед. Чтобы преодолеть всего пару сотен метров, ей хватило несколько секунд, после чего последовал мощно ухнувший разрыв второго гранатометчика. Мой снаряд влетел прямо в левый борт затрофейного темными тигра. Машину качнуло в бок, она несколько раз вильнула по дороге, накренившись так сильно, едва не перевернувшись на бок, после чего остановилась на месте, обволакиваемая идущим из движка плотным черным дымом. На узкой лесной дороге колонна встала точно в тот момент, как практически слитно ударили два одноразовых огнемета. Мой напарник сработал отлично, отправив гранату с такой филигранной точностью, что снаряд залетел через окно прямиком в кабину идущего позади внедорожника, напрочь выжигая все его внутренности, вместе с экипажем. Откинув сделавшую свое дело трубу в сторону, я перекинул с плеча автомат, сразу же плюхаясь в мягкий снег, надеясь, что слитный огонь из нескольких орудий сможет прижать врага к земле, дозволяя пленным возможности хотя бы на попытку высвобождения из надетых на них оков. Не успел я оказаться на мягкой снежной подложке, как в десятке метров сбоку застрочил аккуратными очередями пулемет. Родной сердцу РПК с бубном не узнать было нельзя, и сейчас он активно работал, отсекая по 3-4 выпущенных патрона. Из длинного ствола пули ложились на таком расстоянии в размер самого обычного яблока, прижимая оставшихся в живых темных к земле, позволяя нам сблизиться на необходимую экстремально близкую дистанцию. Понимая, что пулеметчик из отряда Белого знает свое дело и работает крайне грамотно, я со своего места рванулся к автомобилям, моментально понимая, насколько же легко было проводить подобные маневры в африканском климате по сравнению с крайне заснеженными северными пустошами за границей пояса Белого. Если те же 200 метров по пустыне преодолеть можно с относительной легкостью, то сейчас я был готов выплюнуть легкие, несмотря на весьма небольшой вес своего снаряжения. Когда я сблизился, подбежал на расстояние 50 метров до оставшихся в живых машин, но вскинул к плечу автомат и выпустил сразу весь магазин по кузовам. Даже сейчас я чувствовал, что противник до сих пор остается внутри, непонятно чего дожидаясь. Вполне возможно, что именно пулеметчик прижал их к полу, позволяя мне сблизиться на нужную дистанцию. Как только сухо ударил боек, то рука машинально рванулась к гранатному подсумку. Звонко щелкнула отлетевшая в сторону отлетевшая скоба, и я аккуратно забросил зеленую лимонку во внутренности кузова. Пара секунд и хлопнул разрыв, уничтожающий все живое внутри кузова старенького газона. Все сражение заняло не больше 2 минут. Поддержавшие меня мечи сработали на отлично, довершив сражение в короткие сроки с идеальной точностью. Казалось, что темные просто не успели опомниться, как их перебили практически без применения маги. Мы даже не стали останавливаться и освобождать пленников, сразу же запрыгнув в окровавленные, но освободившиеся кабины Уралов, постаравшись максимально быстро их развернуть на этом узком участке дороги. Задача неприятная, и в обычной жизни мне понадобились бы десятки минут для того, чтобы выполнить поставленную задачу, но сейчас меня сильно подгонял кипящий внутри адреналин, отчего все же удалось выехать и устремиться на юг. В тот момент я даже не подумал разобраться в той магической силе, которая дает этой машине двигаться по территории, куда вход электрической техники закрыт полностью. Практически на ходу мне пришлось подобрать пулеметчика из мечей, который со своим РПК был не столь мобилен, а потому подбежал не сразу, продолжая прикрывать все наши перемещения сразу из леса. Урал задорно рычал отнюдь не слабым двигателем, пока я лихорадочно пытался сообразить, что произошло за последние несколько дней. Мне пришлось оставить ведьму на территории темных, фактически бросив на произвол судьбы, из-за чего на душе сейчас скреблись кошки, нанося страшные душевные раны, но нужно было отправить на юг информацию как можно сильнее. Удивительно, но первые проблемы возникли минут через час нашей активной езды, когда мы, петляя по лесам и старательно борясь с местным бездорожьем, стремительно приближаясь к границе. Причем проблемы возникли не с земли, а обрушились на нас с воздуха. Сначала я просто увидел громадную тень в зеркале заднего вида, решив, что на нас собирается обрушиться настоящий дракон, и стоит себе просто пустить пулю в голову, чтобы лишний раз не мучиться в по-адски жарком пламени, но через мгновение стало понятно, что это не совсем дракон. Это было малоизученное существо, именующееся в бестиариях не иначе, как орнидракон, пусть с летающими чешуйчатыми существами не имела ничего общего. Громадная птица с шестью длинными лапами и двумя парами мощных крыльев, длинное тело, напоминающее самый настоящий лимузин. Метать огонь из пасти эта тварь возможности не имела, но скоростью превосходила любую известную человечеству птицу. «Угроза сверху!» — рявкнул я, передавая свой укорот в руки пулеметчика. Сидящий рядом боец среагировал идеально, за несколько быстрых движений присоединив к огрызку удлиненный магазин от РПК, полнящийся серебряными патронами. Высунувшись своими немаленькими габаритами в не самое большое окно машины, он принялся поливать большую фигуру приближающейся птицы короткими отрывистыми очередями. Стрелять из продолжающей ехать машины было сложно, ведь мелкая тряска не позволяла свести прицел на фигуре твари, но меч продолжал стрелять, понимая всю опасность приближающейся твари. Секунда, и я услышал рядом страшный металлический скрежет, после чего молотом ударил полный страха мужской крик. С пулеметчиком можно было прощаться. На месте недавно сидящего мага теперь отсутствовала часть кабины. Орнидракон просто вырвал мага вместе с куском крыши и правой дверью, погнутой со страшной силой. Даже переднее ветровое стекло пошло сплошной паутиной трещин, через которые разглядеть хоть что-то было просто нельзя. Пришлось отпустить руль и нашарить лежащий под ногами пулемет, выпуская по стеклу короткую очередь, от которой оно наконец-то лопнуло, позволяя еще большему количеству свежего ветра, но в следующий момент нос машины стал экстремально быстро подниматься вверх. Передние шины в холостую стали скрести воздух, а перед глазами возникло сразу два орнидракона, безумно сильно молотящие крыльями воздух, но мало-помалу поднимающие автомобиль в воздух. Страх охватил меня, сжал в своих холодных когтях сердце, заставляя мысли со скоростью бешеного хоровода вертеться в голове. Руки сами обхватили пулемет, и я просто утопил спусковой крючок. Остаток длинного магазина врезался в тощую грудь этой страшной птицы, разрывая ее на части и блокируя всяческие возможности к регенерации, отравляя каждую клетку организма. Казалось бы, оно должно было отпустить машину обратно, но существо упрямо раз за разом взмахивало темными крыльями, продолжая постепенно поднимать многотонную машину все выше и выше. Вот только у меня теперь полностью отсутствовали хоть какие-то методы противодействия. Враг был слишком силен и чрезмерно живуч. Не было даже малейшего, слабейшего амулета, который в теории бы смог справиться с этими тварями. Я попытался было сунуть руки под сумку, но конечности настолько сильно тряслись, что даже человек с серьезной стадией болезни Паркинсона посмотрел бы на меня с сочувствием. Пальцы просто не могли схватиться за выступающее из-под сумка дно магазина. Их будто сковало льдом, а сердце настолько быстро билось в груди, что до отказа оставалось не столь много времени. Впервые я почувствовал настолько сильную панику, схватившую меня в самый неподходящий момент, но сейчас только и оставалось, что ждать будущего своей участи, надеясь, что падение не будет настолько чувствительным и меня не переломает в одну сплошную мясокостную кашу. В следующие несколько секунд я почувствовал неприятнейшие ощущения свободного падения. Наваренный спереди кенгурятник просто не смог выдержать выпавшей на его долю силы, из-за чего швы просто лопнули. Мне же оставалось просто постараться сгруппироваться как можно сильнее и вцепиться руками вообще за все, что только было возможно, надеясь лишь на то, что машину упадет именно на колеса, ибо никакой защиты сверху у меня не было от слова совсем. Несмотря на скоротечную подготовку, приземление вышло отнюдь не из самых приятных. Грузовик действительно приземлился на колеса, которые хоть немного смогли амортизировать не самое приятное приземление. Со всего маху я врезался лицом прямо в панель. Удар вышел настолько мощным, сильным и быстрым, что хрящ хрустнул, кровь залила лицо, а мне оставалось только сидеть, стараясь всеми силами уцепляться за нить активно ускользающего сознания. Не знаю, сколько прошло времени, но через уши, которые будто заложили толстым слоем ваты, я слышал страшные крики людей, которых разрывали когтями магические твари, которые перестали обращать внимание на мою окровавленную тушку. Время от времени я падал в небытие, запоминая происходящее вокруг редкими кадрами. Вот я лежу на автомобильной панели, а лицо сковывает запекшаяся корка крови, а потом перед глазами появляется серое небо, с которого медленно падает крупными хлопьями снег, покрывающий все окрестные земли мягким белым одеялом. Пробуждение было тяжелым. Судя по состоянию, мне удалось отделаться серьезным сотрясением, из-за чего все перед глазами плыло и танцевало. Страшно хотелось пить и есть, но при этом внутренности крутило настолько сильно, что вскоре пришлось блевать всем немногочисленным наполнением моего желудка, а именно, что желчью. Не знаю, кто был настолько заботливым человеком, что поставил под моей кроватью большой таз, но только благодаря ему вся земля вокруг не была запятнана содержимым желудка.